Глава 14. Утро следующего дня начиналось странно. Приехав в зал заседаний, Анну не пустили внутрь, как и никого не пустили. Адвокаты, журналисты, эксперты, даже 5 рыбьих голов — все толпились в коридоре. В жуткой толкучке Анна смогла найти друзей. Вместо приветствия Хуан указал на закрытую дверь зала. «Что-то происходит, никого не пускают». «Я пересчитал все эксперты со свитой здесь, даже мерзкий Майерс. Я не знаю, что там происходит внутри». «Джуна видел?» «Нет, со вчерашнего дня не видел и не слышал. А ты?» Анна отрицательно покачала головой. Общий гул заглушал их голоса. Говорить было сложно. В один миг все море людей словно подалось вперед. Журналисты один за другим начали выкрикивать все громче. «Вот он, вот! Его ведут!» Вспышки фотоаппаратов, огни на камерах вспыхнули в один миг. Над головами появилось море рук с телефонами. Анна еле успела вцепиться в руку Хуана, потому что сзади на нее довольно настойчиво напирали люди. Она с любопытством пыталась рассмотреть, куда же все смотрят. Спустя пару секунд мимо нее прошел Джун. На нем был серый костюм в крупную клетку. Довольно пижонский для заседаний, пронеслось у нее в голове. Он смотрел только вперед. Глаза ясные, голова насмешливо вздернута. Волосы касались ворота рубашки и развивались за ним. Только проводя взглядом его спину, Анна заметила наручники на запястьях. «Что? Хуан?» «Да вижу, я вижу». Хуан, ни на минуту не замешкавшись, огромным плечом смахнул добрый десяток людей перед собой и ринулся вслед уходящему Джуну и окружавшим его людям. Только теперь Анна заметила среди них полицейских. Толпа последовала за ними. Оставшись почти одна в коридоре, Анна не могла пошевелиться. Рука Кэнсаку на плече привела ее в чувство. «Ну, с добрым утром!» «Что случилось, Кэн?» «Его арестовали». «Я догадалась, но...» «Он сегодня сделал заявление, что ВОЗ берет на себя ответственность за содеянное врачами-репродуктологами. Не знаю уж, что мы там содеяли». ВОЗ больше не существует, Джуна взяли под временный арест, ему выдвинут обвинение в нарушении прав человека. И сколько по этим статьям дают? Пожизненное. Ты серьезно? Нюрнбергский процесс помнишь? Вот статьи те же. Его будут судить как фашиста? Тип того. И как мы на это согласились? Молча, Энни, молча. Он не зря тебя привез к себе вчера. Рассчитывал, что на его территории ты будешь чувствовать себя неуютно и не сможешь задать главные вопросы. Потом это ваша перепалка. План сработал, ты просто сбежала. Ты знал? Да, он просил посодействовать. Кэн! Прости, Энни, но я помню главное. У тебя дети, девочки, которым мы дадим шанс, хотя бы шанс, и хотя бы твоим девочкам. Это главное. Его посадят? Думаю, нет. Он слишком знатен, богат и влиятелен, да и не гражданин он этой страны. Голова взрывалась от мыслей. Анна резко развернулась и через 20 минут уже бежала к площади у своего отеля. «Бенджамин, Бенджамин, вот кто мне сейчас нужен». Запыхавшись, она нашла знакомого на той же лавке, где оставила его в прошлый раз. «О, Анна, здравствуйте. Как ваши дела?» Анна все еще тяжело дышала, едва кивнула ему в ответ и выпалила. «Фашисты!» «Простите?» «Я хочу спросить про фашистов». Она без церемонии опустилась на скамейку рядом с ним и просто впилась в него взглядом. «Я понимаю, о чем вы хотите спросить, но разве это важно сейчас для вас?» Бенджамин слегка поправил оправу. «Начнем с них, далее перейдем к важному сейчас». Он рассмеялся. «Ох, какая дерзость! Словно у вас все время мира в распоряжении». «У меня точно нет. Насчет вас вопрос открыт». «А вот не захочу я с вами разговаривать, и все. Ни про фашистов, ни про что бы то ни было еще не стану вам рассказывать. В конце концов, вы мое творение, я имею право не отчитываться». «Имеете. Но я хочу услышать хоть какие-то объяснения. И вы знаете, как никто, как это важно для меня». «В масштабе Вселенной ваше желание пустое». «Но вы здесь, со мной, ведете эту беседу. Какой-то же смысл есть в этом. Иначе что вы тут делаете?» Бенджамин погрозил ей пальцем. «Логика редко была вашим коньком, Анна. Надеюсь, так и останется. Потому что будет сложно логически понять то, что я вам скажу». «Про фашистов?» Он вздохнул, словно перед ним был непослушный ребенок. «Да-да, про них. В общем, смысл моего объяснения таков. Все дело в свободе воли. Я дал вам ее, вы ее использовали. Кто как сумел. Эти люди, фашисты, то есть, тоже творение моих рук, но у них есть свобода воли, как и у всех моих других творений. А иначе в чем смысл? Вы вправе творить ровно то, что захотите. Убивать друг друга, уничтожать планету, возрождать нации и взрывать континенты. Ваше право — выбор. Мое право — оценка этого выбора. Это честный уговор. Но когда они такое стали творить, почему вы их не остановили? Бенджамин нахмурился. Все сложнее, чем я могу вам объяснить. Уж постарайтесь. Вы мне до боли напоминаете одного человека. Он тоже задавал свои вопросы таким же безапелляционным тоном. Требовал. Он жестче всех осознал, как пусты наши вопросы. Наши, не ваши. Ах, ну да, ваши, ваши. И кто это? Бенджамин лукаво улыбнулся. Я и так рассказал вам слишком многое. Что за век? 2000 лет тому назад нашу беседу посчитали бы откровением и написали целые тома книг. А 1000 лет тому назад меня бы сожгли на костре. Он только погрустнел. Да, увы, вы правы. Темное было время. Как и во времена фашистов. Анна, вы же знаете, что это не совсем верное название в историческом контексте. Его будут судить по тем же статьям. Это что, справедливо? Справедливо, что мы не можем размножаться, что у моих дочерей не будет будущего. Это такой замысел? Аналог несвершившегося потопа? Почему вы молчите? Не хотели бы со мной говорить, не ждали бы меня здесь, не разговаривали бы со мной. Есть же смысл в ваших поступках, в конце концов. Вы же не малое дитя, без системы, совершающее какие-то движения. Бенджамин покачал головой. «Мне так сложно ответить на ваши вопросы, честное слово. Я бы и хотел, но не могу». «Джун». «Да?» «Что с ним будет?» «Как вы решите. Ну, то есть не конкретно вы, Анна, а человечество в целом». «И вы дадите нам это на откуп. Самим решить такую мелкую задачу. Всего лишь жизнь одного человека». «Когда-то, очень давно, я отдал вам даже его. По сути, я отдал человечеству самого себя. И вы решили». У Анны уже шла голова кругом. «Я пришла просить». «Да? За Джуна Лин?» «За человечество». Бенджамин потер рукой подбородок и уставился на воду в канале. «Не надо, Анна. Я не сделаю того, что вы попросите». «Но почему? Так надо?» «Если я скажу, что да, так надо, вы примете это?» «У меня со смирением всегда были проблемы». «Я в курсе». Он заулыбался. «Может быть, это ваша новая заповедь — смирение?» 10 маловато». «Ах, оставьте. Моисей был уже глуховат и половину не расслышал. Вторую половину не запомнил». «Вы все-таки уникальный сумасшедший Бенджамин». «Вы правы как никогда, Анна». Они немного помолчали. «Значит, больше я вас не увижу, Бенджамин?» «Я могу прочесть неплохую проповедь на тему того, что я буду всегда с вами, в каждом дуновении ветра, в каждой улыбке вашей дочери, в восходах и закатах, в ваших улыбках и ваших слезах. Но вы ведь и так это знаете, Анна. А нашим беседам пришел логический конец. Это правда». Она кивнула и медленно поднялась со скамейки. Сделав пару шагов, она развернулась. «Последний вопрос, Бенджамин. Почему я?» Он заулыбался и поправил ворот пальто. «Ох, всегда один и тот же вопрос. Просто некоторым людям надо чуть больше, чем всем остальным». Анна кивнула и направилась к своему отелю.